Глава 29. После визита в магический совет Роберто совсем помрачнел. Даже он сам не мог решить, что больше тревожило. Грядущие перемены, связанные с магическим сообществом, или мысли Виттории после слов магистра Фоти. А ведь он, когда понял, как дорога ему эта девушка, даже не вспомнил, что она богатая наследница. И о том, что она может смотреть по-другому на их отношения, тоже не подумал. Вдруг на самом деле она испытывает только благодарность и ничего кроме. «Что ты так переживаешь?» — недоумевал Джанни. «Ты же сам хотел магии, просил меня показать, научить». «Одно дело — парочка бытовых», — ответил Роберто. «Но учиться еще 5 лет? Это ужас какой-то». «Думаю, не 5, меньше. Да и большую часть сможешь освоить сам», — заметил Ардарион. «Пострадаешь 5 лет. Зато тебе будет многое доступно. Уверяю, не заметишь, как влюбишься в новые умения». Роберто посмотрел на Виторию, улыбнулся и хотел сказать, что уже влюблен, и другой любви ему сейчас не надо. После расколдовывания девушка привлекала его все сильнее и сильнее. И сейчас она была так хороша в лучах заходящего солнца, что если и хотелось с кем-то разговаривать, то лишь с ней, и совсем не о магии. Хотелось узнать, что же она думает о словах главы магического совета. Но Виттория лишь улыбалась в ответ. «С вами все понятно», — фыркнул Джанни. «Не магистру Фоти разрушить ваши отношения». «После того, что с нами случилось», — заметила Виттория, «я ни за что не поверю, что Роберто хочет жениться из-за денег. Ведь его никто и ничто не заставлял притворяться перед бесправным Филаром. Он и метку мог поставить без моего согласия и продать, как это хотел сделать бывший жених». Начал неуверенно Роберто. Виктория мягко положила ему руку на плечо, улыбнулась и сказала. «Выйти замуж из благодарности не для меня. Благодарность нужно выражать другими способами. Такой возврат долгов никому счастья не принесет. А вот я могу подумать, что ты хочешь жениться из чувства долга». «Ты о чем?» — удивился Роберто. «Я столько времени провела в твоей постели, что ты обязан теперь жениться», — пояснила Виктория. «На руках носил опять же, а уж поцелуем я счет потеряла». «Придется вести счет заново», — заметил Роберто. «Те не считаются». Там, где лежала рука Виктории, появился островок тепла и уверенности, что дальше все будет хорошо. Начинать новый отсчет поцелуем он был готов прямо сейчас, только спутники мешались. Да еще назойливая мысль о магии, заложником которой он стал вне своего желания. Или по своему желанию. Кто там разберет, почему богиня решила влить в него все, накопленное божественным огнем за прошедшие века? А Ардарион еще заявил, что его сила как мага вырастет, потому что огонь до магических войн запускал рост, а мгновенное прибавление дара, если оно и было, было незначительным, так как делилась на множество желающих. «Нам еще в стражу», — вывел его из задумчивости голос Ардариона. Фоти сказал, что на лорда Сантора поступило заявление о похищении редкого магического животного. Пусть теперь жалобщики отвечают. Но жалобы за это время размножились, и стало их 2. Как оказалось, лорд Роберто Сантора похитил не только редкого магического зверька Инора Павоне, но и его драгоценную падчерицу, Виторию Вивиани. Хотя жалобщик не исключал, что она сбежала с любовником по собственному желанию накануне назначенной свадьбы, нанеся жесточайшее оскорбление жениху, Инору Паренте. Все это с невозмутимым видом зачитал офицер стражи. К заявлению было приложено заключение эльфийского мага, который утверждал, что следы искомых Филара и девушки были найдены в квартире лорда Сантора. Правда, при этом скромно умалчивалось, как он сам туда попал, что сразу отметил Роберто. «А проникновение представителя другого государства в жилище подданного Лории без разрешения этого самого подданного уже преступлением не считается?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Кто знает, чего еще они нашли в моей квартире, чего я по приезде не досчитаюсь?» Эльфийский маг утверждал, что ему для своего заключения достаточно находиться рядом с вашей квартирой. Офицер старался быть серьезным, но его губы постоянно пытались сложиться в улыбку. «Наши штатные маги сомневаются, что такое возможно, но твердой уверенности у них нет. Эльфийская магия слишком сильно отличается от человеческой. Если все же будет доказано, что посторонние личности в вашей квартире побывали, то эти личности понесут наказание по всей строгости закона. А уж если там действительно что пропало...» Из выразительного взгляда стражника было понятно, что он только рад будет привлечь заносчивого хама, побывавшего в страже не так давно. А Роберто пришло в голову, что часть ценных вещей могла пропасть, но уже по вине совсем другой личности, понадеявшейся таким образом спасти хозяйскую собственность. Уж слишком заинтересованный был вид у его служанки, когда он видел ее в последний раз. С другой стороны, за ней не водилось повышенного интереса к чужим вещам, если их нельзя съесть. Так что, возможно, он зря заранее расстраивается. «Мы хотели бы поговорить с жалобщиками», — сказал Ардарион. «Представители Золотого леса тревожить по такому незначительному поводу, пожалуй, не стоит. А вот и Нора Павоне нам есть о чем порасспрашивать». «Нам тоже есть о чем его порасспрашивать», — ответил офицер. «А вот только пропал и он, и Нор Паренте. Не находятся ни простым, ни магическим поиском. Последний раз их видели заходившими в эльфийское посольство. Но там уверяют, что эти норы пробыли недолго и ушли. Наши наблюдатели утверждают, что Павоне и Паренте не выходили из посольства». «Возможно, телепорт?» — неуверенно предположил Роберто. «Возможно», — согласился офицер. «Только и норы Павоне и Паренте теперь недоступны магическому поиску. Так же, как ранее и Нарита Виктория». Джанни невольно присвистнул, чем заслужил неодобрительный взгляд наставника. Ардарион считал, что поведение дракона в любых ситуациях должно быть безукоризненным. А уж выражать удивление таким плебейским способом и вовсе не пристало. «Я так понимаю, вы что-то знаете?» Офицер стражи даже немного подался вперед в азарте. «Мы можем лишь предполагать», — осторожно сказал Ардарион, «исходя из того, что случилось с Энаритой Вивиани». И он преподнес историю Виктории, Роберта и Джанни в виде, который уже был представлен на суд магического сообщества. Девушку превратили в Феллара, предположительно эльфийской магией. Никто из людей-магов не увидел в животном человека. Небольшую неправильность заметил лишь молодой дракон. Но он оказался слишком неопытен, чтобы что-то сделать. Поэтому решено было направиться к нему, Ардариону. А по дороге, в результате пробного поцелуя, Виктория расколдовалась. И теперь никто из магов не может сказать, что она была Филларом. Осталась только магическая связь между ней и Роберто. Но это можно объяснить и другими причинами. «Значит, доказательств нет», — расстроенно подытожил офицер стражи. «Ни превращения, ни участия эльфов». «Доказательства можно было бы получить при допросе Павоне и Паренте», — ответил Ардарион. «Но очень похоже, что их постигла судьба Инариты Вивиани». «А не может такого быть, что все филары — заколдованные эльфами люди?» — внезапно спросил стражник. «Не думаю», — ответил Ардарион. «Раньше о таких случаях не было известно. Скорее всего, это какая-то новая эльфийская разработка. Не так уж много филларов в этой стране, чтобы не проследить, откуда они появились. Но проявлять осторожность в обращении с представителями Золотого леса я бы посоветовал. Если судить по тому, что рассказывала Инарита Вивиани, требуется, чтобы на превращаемого попало не меньше определенного объема зелья. И Нор Павоне пытался ее схватить после превращения. Значит, не опасался, что превратится сам. Жаль, что даже если вы найдете этого преступника, его показания не будут доказательством». «Это если его не удастся расколдовать в присутствии свидетелей», — оптимистично сказал офицер. «Если надо будет, уж мы добьемся нужного результата. Главное — найти этих Павоне и Паренте в любом виде». Ардарион вежливо улыбнулся. Оптимизма стражника он не разделял по понятной причине. Знал, что лишь огонь Лантена способен снять враждебную магию. Другим способом из филара человека не сделаешь. А еще он разделял опасения магистра Фоти, что длительное пребывание в теле животного может необратимо изменить личность. И если даже расколдовать удастся, то пользы допрос расколдованного не принесет. Но кто он такой, чтобы мешать государственному служащему делать свое дело? Когда они вышли из присутственного места, Роберто сказал: Вот же гад Павоне! Перестраховался и облил грязью доброе имя Виттории. Мне кажется, кроме стражи об этом никто не успел узнать, заметил Ардарион. Скорее всего, это последнее поручение эльфов, которое он выполнил до превращения. Все равно, недовольно сказал Роберто, это отвратительно, и мы должны как можно скорее пожениться, чтобы пищи у подобных слухов не было. Здесь недалеко от такой милой храм богини. Прямо сейчас? Удивленно спросила Виктория. Но... Платье мы тебе купим вон в той лавке, продолжал наступление Роберто. А что еще нужно девушке для счастливого замужества? Гости у нас есть. Не всякий может похвастаться, что на их свадьбе был настоящий дракон. А у нас их будет два. Нет, эту девушку он не упустит. Пусть она и утверждает, что ее чувства далеки от обычной благодарности. Но он не даст ей ни малейшего шанса в этом усомниться. В конце концов, если уж оказалось, что ближайшие несколько лет у него будут загружены так, что лишний раз не вздохнешь, хорошо бы их провести не только в компании лорда Скарпы. «А на свадьбу мы вам подарим мою долю бронзовых ручек из особняка Гольджи», — хохотнул Джанни, чтобы не разбивать коллекцию, и ту замечательную люстру с одним плафоном. «Чего от тебя ждать?» — парировал Роберто. «Лишь ненужным старьем и делишься». «Портрет, с вашего разрешения, я заберу себе», — сказал Ардарион. «У вас он будет вызывать слишком много ненужных вопросов». «Да, конечно», — согласился Роберто. «Не такое уж это и сокровище. У нас одних драгоценностей целый сейф. Кстати, тут он полез во внутренний карман, откуда вытащил найденный в Виттории медальон». «Что вы можете сказать об этом?» Ардарион повертел медальон. Вид имел он при этом одновременно задумчивый и удивленный. Потом открыл крышку и достал сложенный пергамент. Бегло прочитал и сказал. «Надо же! Я был уверен, что рецепт утерян во время магической войны. Но, вижу, ошибался. Так что от судьбы, Роберто, тебе не убежать». «И что там?» — почти хором спросила троица. «Рецепт чернил. Письма, написанные ими, мог прочитать только адресат, и никто, кроме него. Приготовить эту смесь мог лишь маг для себя, ведь раньше при каждом посольстве был маг, не всегда из самых сильных, но достаточно искусный». «А вы переведете?» — заинтересовался Роберто. «В самом деле, если уж заставили быть магом, нужно же найти и положительные стороны. Такие чернила наверняка пригодятся». «Нет. Ты сам», — ответил Ардарион. «Здесь несложный шифр на основе древнеларийского. Если уж собираешься быть сильным магом, все равно придется учить. На этом языке в моей библиотеке довольно много книг. Думаю, тебе будет интересно. Стимул выучить как можно скорее. Вот он». Дракон повертел пергамент, сложил и убрал назад медальон, который протянул Роберто. «Видно, богиня решила подсластить пилюлю, которую к тому времени уже собственноручно приготовила», — заметил дракон. Роберто подумал, что сладостей ему и в лице Виттории было бы достаточно, но богиня, наверное, виднее, чем кого одаривать. Медальон он повесил на шею девушки, и они все же направились в храм после недолгих уговоров невесты. Уж убедить кого-нибудь в том, что тот, другой и сам желал, Роберто научился еще в студенческие времена, а годы лишь отшлифовали его умения.